607. Урусвати знает, как трудно воспринимают люди так называемое внутреннее мужество. Нелегко указать, что внешнее существо может быть обманчиво. Человек может показаться мужественным, но внутри он может трепетать. Можно привести множество примеров, когда именно отсутствие внутреннего мужества причиняло гибель. Но не смешивайте это качество с многими соседями. Люди скажут: «Наверное, вы говорите о спокойствии». Не совсем. Ибо мужество есть лишь один аспект спокойствия. Также и равновесие есть лишь сосед мужества. И трудно сказать, как вместить внутреннее мужество, как постоянную готовность к смелому мышлению и действию. Человек может ощущать радость, когда ничто не препятствует ему совершить прекрасный поступок. Обычно много соображений мешает даже помыслить о подвиге. Пусть человек мысленно совершает героические подвиги. Из таких подвигов слагается светлая аура. Когда же упрочится этот свет, человек сможет привести в действие свои мечты. Не напрасно сказано, что каждая мечта когда-то претворится в действительность. Но нужно иметь большой запас таких дерзаний. Внутреннее мужество может дерзать. Этому надо учиться не только для надземного мира, но и для земли. Умейте понять, что все полезное для надземного мира полезно и для земли. Так нужно в спокойствии мыслить о самых геройских подвигах. Может быть, при этом вспомните и нечто из прошлых жизней. Каждый или совершал подвиг, или мечтал о нем. Подвиг можно совершать во всех земных состояниях. Мыслитель говорил: «Воин не только тот, кто носит шлем».